Глава 14. Академик Т.М. Погорельский. Вперед, как говорит поэт, вперед моя история. Лицо нас новое зовет, лицо, знакомство с которым может быть лишь попутным, мимолетным, к таким персонам подступиться непросто. Тут мы дерзаем подняться на весьма высокую ступень государственной пирамиды. Этот архитектурный образ употреблен, как сейчас станет ясно, не зря. Прошлое не загадка для того, кто знает, что было потом. Ретроспективный взгляд находит в событиях то, чего не замечал взгляд современника. Нечто закономерное, бесспорное, почти принудительное. Лишь современник тешит себя иллюзией, будто завтрашний день – бездонный кладезь возможностей. Если бы он очутился на месте историка, то понял бы, что на самом деле он влекся под бичом закона в оглоблях необходимости. Если бы ему позволили заглянуть в книгу судьбы, он убедился бы, что у него нет выбора, но он об этом не знает, и слава Богу. И все-таки даже тогда, в суматохе последних недель, в этих странных, грозно-нелепых, многозначительных и прискорбных событиях, которыми мы намерены заключить нашу по необходимости фрагментарную летопись, даже тогда нельзя было не почувствовать в них дыхание злого промысла. Да, тут дало себя знать нечто такое, что в художественной словесности именуется замыслом беллетриста, а в жизни – перстом судьбы. Заметим, однако, что все имеет свою причину. Всему есть объяснение. Другими словами, рок избирает банальные сюжеты и предпочитает естественные решения. Все эти недели, как только что сказано, прошли в суете и волнениях. Последнее приготовление к отчету о проделанной работе по выполнению правительственного задания потребовали от руководителя проекта академика Погорельского предельного напряжения всех сил. Телефонные звонки, доклады наверх, распекание подчиненных, улаживание и согласование, суматоха и нервотрепка, ночи напролет, проведенные в рабочем кабинете, не вылезая из кресла, довели Тициана Марковича до последней степени изнурения. Теперь, когда проект рассекречен, можно сказать о нем подробнее, а заодно коснуться его предыстории. Разумеется, в самом кратком виде. По общему мнению, величественный архитектурный замысел, который в описываемое время после длительной паузы вновь предстояло извлечь на свет, был способен затмить все прежние достижения строительного искусства. Затмить Египет, затмить Вавилон, подобно тому, как новая эра, чьим символом стал этот замысел, должна была превзойти величие всех цивилизаций и царств. В своем первоначальном виде проект родился в 20-е годы, в эпоху головокружительных идей. Правда, уже тогда возникли сомнения, не повлияет ли столь высокое сооружение на вращение Земли, не грозит ли это, в свою очередь, смещением орбиты, сокращением расстояния от Земли до Луны, возмущениями соседних планет или чем-нибудь подобным. Вспыхнула дискуссия, в которой приняли участие зарубежные астрономы. А если бы даже и грозило, возражали энтузиасты, что с того? Тут припомнилось, кстати, пророчество некоего философа, который еще в прошлом веке мечтал, что человечество научится управлять движением Земли и, сбросив путы солнечного притяжения, ринется в космические дали. Как бы там ни было, в начале следующего десятилетия споры были прекращены, возражения умолкли, и большинство никто о них не вспоминал. Не могло быть больше сомнений в необходимости немедленно приступить к стройке. По утверждении проекта на расчищенной территории начато было рытье котлована. Количество вынутого грунта было таково, что, как подсчитали в газетах, этой землей можно было засыпать пустыню Гоби и развести там сады. Предлагали также рассыпать землю по городским крышам с целью устройства солнечных оранжерей. По разным причинам о дальнейших работах ничего не сообщалось. Ходили фантастические рассказы. По слухам, там была найдена нефть. Кто-то видел на дне котлована нефтяные вышки. Кто-то намекал на строительство гигантского подземного завода, для которого наружные работы служили якобы только ширмой. Между тем грузовики свозили к воротам огромные тесанные блоки. Было приступлено к укладке фундамента, как вдруг разразилась война. Работы были прекращены ввиду того, что огромная строительная площадка в центре города, по заключению специалистов, представляла ориентир для вражеских самолетов. Победа уже витала в воздухе, из репродукторов гремел бессмертный голос 20 артиллерийскими залпами, и ночи столицы озарялись праздничными салютами, когда по-горельски, лицо в то время абсолютно неизвестное, еще без живота, без складчатого подбородка, с волнистой шевелюрой и орденом Отечественной войны на гимнастерке, мечтавший из фронтового фоторепортера стать художником, вернулся в город. И одно время ходил каждый день на какую-то скучную службу мимо длинного глухого забора, за которым царила тишина и неизвестность. Мальчишки разглядывали сквозь щели гигантский кратер, откуда поднимался молодой лес. Было очевидно, что в ближайшие годы не предвидится возобновление стройки. И в самом деле прошли годы. Тогда-то, в те чудные безвозвратные времена, молодого художника осенила идея, одно из тех гениальных озарений, что приходит единственный раз в жизни и переворачивает всю жизнь. Не следует пренебрегать утопическими мечтами, всякому действию предшествует мечта. И мечтой вдохновляется самое значительное деяние. Проект сделал Тициана Погорельского главой и гордостью отечественного изобразительного искусства, превратил его в вице-президента Академии художеств, депутата и лауреата. Чем сомнительнее представлялось возвращение к первоначальному плану, тем насущнее было его символическое перевоплощение. Вновь и вновь ремонтируемый, подпираемый жердями, залатанный толем забор в центре города мозолил глаза и портил настроение. Гнусный забор был особенно заметен оттуда, где он меньше всего должен был привлекать внимание, со стороны реки в районе крупных гостиниц. Его могли видеть иностранцы. В него упиралось бульварное кольцо. Необходимо было разрубить Гордиев узел. Новый проект предлагал идеальное, в обоих смыслах этого слова, решение. Коллектив, руководимый Тицианом Погорельским, трудился, не покладая рук. Трижды приемная комиссия рассматривала готовое произведение, прежде чем представить его на утверждение наивысшей инстанции. Решающий день приблизился, гигантское панно было транспортировано на автоплатформах и установлено в зале главного здания Академии. Вокруг полукругом стояли Юпитеры, с потолка свисали гирлянды софитов. Пронеслись по опустевшим улицам и подъехали длинные бронированные автомобили. Толпа телохранителей, советников, ответственных работников и референтов взошла следом за тяжко дышащими, медленно переставляющими ноги товарищами по мраморной лестнице, прошествовала через холл, приблизилась к дубовым дверям. Нечто грандиозное, покоряющее ум и воображение, ожидало их в зале. Медленно, как в театре, померк свет многоярусных конусовидных люстр, и вспыхнули прожектора. Зажглась боковая подсветка. Тициан Маркович с трехметровой указкой стоял сбоку. Группа товарищей в одинаковых пиджаках и брюках из негнущейся ткани разместилась на возвышении у стены. Никто не подумал бы, что это фанера, правда, особо прочная, устойчивая против непогоды. Никто никогда не догадался бы, что это всего лишь фанера. Настолько искусно она была превращена в голубое небо, и в бесконечных далях над горизонтом серебрился и розовел восход. Это было утро мира. На щите, перегородившем зал, был представлен, нет, не представлен, а стоял как живой, высился и возносился в небесную твердь, изумительный храм будущего, циклопический дворец, каким его мог бы созерцать маленький человек, спешащий по своим делам, скромный труженик, прохожий насекомое, рядовой египтянин, пораженный видом гробницы фараона. Воистину, ничего подобного никогда не бывало. Хотелось вскричать вслед за классиком. «Не так ли и ты, Русь?» Нарисованный дворец являл собой в некотором смысле стержень мира. Зритель, и в этом состоял секрет фанерной картины, а точнее сказать, секрет искусства, находился у подножья и одновременно витал за облаками. Зритель видел волшебный дворец снизу доверху, во всех его подробностях. Живопись сделала дворец более обозримым, чем этого могло бы достигнуть самое совершенное строительство. Живопись превзошла зодчество. Вместе с тем она производила необходимое педагогическое, вдохновляющее и одновременно усмиряющее воздействие. Зритель, мысленно восходя по уступам все выше и выше, все ближе и ближе к цели, чувствовал себя все мельче и мельче. И там, в космической пустоте, его ждал, но не замечал его, обращался ко всему миру и стоял над миром, в ореоле еще скрытого для земных обитателей солнца, в башмаках из нержавеющей стали, с простертой рукой гигантский крошечный некто, о котором можно было только догадываться, кто он такой, которого следовало скорее назвать никто, подобно Богу, коему неприменимы никакие кто и никакие что. Панно радикально решало поставленную задачу. Оно должно было заменить дощатый забор вокруг котлована или неизвестно вокруг чего, ибо никто уже не мог к тому времени уверенно сказать, что находится за забором. Отныне фанерная панорама раз навсегда сняла этот вопрос с повестки дня. Сделала его несущественным. Но в том-то и дело, что это была уже не фанера. Это было торжество искусства над действительностью, или лучше сказать, действительность, отменившая сама себя. Товарищи в негнущихся пиджаках были не то чтобы потрясены, но все же находились под впечатлением от увиденного, хотя нелегко было догадаться об этом по их неподвижным лицам. Из практики вращения в высших сферах было известно, что отсутствие выражения на лицах руководящих товарищей не обязательно означает осуждение, но не является и безусловным знаком одобрения. Точно так же, как не указывает ни на отсутствие мысли, ни на ее присутствие. Имея немалый опыт, Тициан Маркович приготовился к тому, что с его творением обойдутся строго по-хозяйски, по-государственному. Были сделаны следующие деловые замечания. Угу, да, думается, в общих чертах, думается, можно. Одобрить. Товарищи, безусловно, отнеслись к своей задаче, сказал первый. Безусловно, осознали, сказал второй. Ответственность перед народом, перед нашей Родиной, произнес третий. Однако, заметил первый, идейно-художественный замысел раскрыт недостаточно. Товарищам надо еще поработать, полнее раскрыть. В ответном слове Т.М., стоя с указкой, как Витязь с копьем, сказал, что коллектив горячо благодарит за ценную помощь и критику. При своей чрезвычайной занятости руководители нашли возможным уделить время заботе об искусстве. Коллектив глубоко тронут этим вниманием. Все сделанные замечания будут учтены, сказал Т.М. Панно предполагается установить ко дню великой годовщины. Не так уж много времени осталось, заметил первый, насупив брови, и следом за ним нахмурились остальные. Товарищам надо как следует поработать. Оправдать доверие. Вся страна на вас смотрит. Осмелев, Тициан Маркович Погорельский заверил, что коллектив приложит все усилия. Недостатки будут устранены. Хотелось бы знать, есть ли конкретные пожелания. Прожектора издавали легкое равномерное гудение. В зале стало жарко. Замысел. Думается, главный недостаток — это недостаточно отражена идея неуклонного стремления ввысь, магистральное направление проекта. Движение не просто вперед, а вперед и ввысь. Не простое, а поступательное, качественно новый скачок. Под вечер, в конец измочаленный, но счастливый, Тициан молча принял поцелуи и поздравления жены и, сменив официальный костюм на просторную домашнюю мантию с кистями, прошлепал в свой кабинет, где черт дернул его снять трубку и набрать некий номер. По здравому рассуждению приходится заключить, что это и было не что иное, как рок. Рок шепнул, что не худо бы после праведных трудов поразвлечься, на чем в конечном итоге Тициан Маркович Погорельский, скажем это сразу, чтобы уж больше к данной теме не возвращаться, неприятнейшим образом и погорел. Да, черт дернул академика позвонить Олегу Ирастовичу. И встреча состоялась, если наши сведения правильны, на другой же день. Было ли это до или после того, как Олега Ирастовича почтил своим посещением уже известный нам лысый господин в штатском, сказать сейчас трудно. Впрочем, неожиданно оборвавшийся разговор сделал это посещение как бы несостоявшимся. И впоследствии Олег Ирастович спрашивал себя, а не было ли оно каким-то наваждением? Каждый знает, что в жизни бывают события, о которых потом невозможно сказать, были ли они на самом деле. Как бы то ни было, лицо, которое в столь деликатных обстоятельствах не следовало называть по имени, пренебрегло персональной машиной и прибыло на такси. В XIX веке, сказали бы, в наемной карете. Вице-президент был в наклеенных усах и низко надвинутой шляпе, из-под которой виднелись тронутые сединой кудри. Встречен чрезвычайно почтительно. Сюда, покорнейше прошу. Прелестная резьба. Это из особняка Кулебякиных. Представляете себе, они хотели выбросить его на свалку. Варварство. Еще какое! возмутительное отношение к нашему национальному наследию. Что поделаешь, когда вокруг одни инородцы? Вот именно. Прошу, старый арманьяк. О, превосходен. А что это у вас там? Что это там за вазочка? А, это приобрел по случаю. Приятель уезжает. Все уезжают. Позвольте взглянуть. О, настоящий Мейсон. У вас безошибочный глаз. Мейсон, 50-е годы. Прошлого века, что вы? 18-го. Позвольте, разве уверяю вас? Мне ли не знать, какая прелесть? Вот что значит, все-таки немцам надо отдать должное. Я, собственно, к вам на минутку. Времени совершенно нет. Понимаю. Чем могу служить? Ах, уважаемый Олег Эрастович, дорогой Олег Эрастович, жизнь — вещь нелегкая. О, как я вас понимаю! Особенно в наше время. Кому вы говорите? И заметьте, чем выше положение, тем труднее. Вы правы. Государственные обязанности требуют разрядки, требуют отдыха. Оба скорбно вздохнули. Академик Погорельский углубился в рассматривание альбома. Тирим-пам-па. Вот это ничего себе, полновато, пожалуй. Цыц! — крикнул Олег Эрастович. Как легко догадаться, это относилось к пуделю. О, а вот эта штучка! Глаза, глаза. Небось, темперамент. Ого! Будь я помоложе, цыц я тебе! Трим-пам-па. Не то. Не то, батюшка Олег Растович, сказал, вздохнув академик, и захлопнул альбом. Может быть, это новенькое? Спросил Тициан Маркович, принимает хозяина портрет Шуры. К сожалению, занята. Но я попытаюсь для вас устроить. Если не ошибаюсь, — проговорил Олег Эрастович, — она будет на днях.